Но отнюдь не потерю уверенности я чувствовал в зеленой комнате, доктор Роуз. И не потерю уверенности я чувствовал перед публикой, сидящей в концертном зале Уигмар-Холла. Скорее, я ощутил это как отключение. Бесповоротное и окончательное. И вот еще что странно. Хотя я совершенно отчетливо слышал все эти голоса моего отца, Рафаэля, Шерила, но видел я только тогда яркий белый свет и синюю-синюю дверь. Может, у меня эпизод? Доктор Роуз, такой, какими страдал мой дедушка, и от какого легко излечить небольшая поездка за город? Прошу вас, скажите мне. Потому что музыка — это не то, что я делаю, это то, что я есть. И если у меня ее не будет звука его высокого благородства, то я перестану существовать. Останется только пустая скорлупа. Так есть ли скрытый смысл в том, что, вспоминая о своем знакомстве с музыкой, я ни слова не сказал о матери? Это было умолчание звука и гнева, и с вашей стороны будет разумно, если вы придадите этому факту соответствующее значение. Но дальнейшее молчание не будет уже преднамеренным, говорите вы мне, и просите, расскажите мне о своей матери, Гидеон. 25 августа. Она пошла работать. Первые 4 года моей жизни она постоянно была со мной, но когда стало очевидным, что ее ребенок обладает исключительным талантом, который необходимо развивать, то есть вкладывать в него не только время, но и огромные средства, она нашла работу, чтобы помочь добывать деньги. Присматривать за мной стала бабушка в те краткие периоды, когда я не упражнялся в игре на скрипке, не занимался с Рафаэлем, не слушал музыкальные записи, которые он приносил мне, или не ходил с ним на концерты. Но жизнь моя столь значительно изменилась после того дня, когда я услышал музыку на Кенсингтон-сквер, что я практически не заметил отсутствия матери. До этого, я помню, мы часто, почти каждый день вместе ходили на утреннюю мессу. Она завела дружбу с монахиней монастыря, стоявшего на Кенсингтон-сквер, и между собой они договорились, что моя мать может посещать ежедневную службу для сестер. Моя мать была новообращенной католичкой. И отец был англиканским священником, и, в принципе, у меня есть свои соображения относительно того, насколько ее переход в иную веру был связан с привлекательностью на их догм, а насколько с протестом против деспотичного отца. У меня сложилось впечатление, что он был не самым приятным человеком. А вообще я плохо помню его. Мать я, конечно, помню, но для меня она давно стала смутной фигурой, так ушла от нас. Когда мне было 9 или 10, не помню точно, я вернулся домой после концертного тура по Австрии и обнаружил, что мать покинула дом на Кенсингтон-сквер, не оставив после себя ни следа. Она забрала с собой всю принадлежавшую ей одежду, все свои книги и часть семейных фотографий. И исчезла, как пресловутый тать в нощи.